У всех сосредоточенный вид. Никто не видит друг друга, а только мысленным взором сверяет свои документы и свое прошлое. Достаточно ли убедительно звучит легенда, 23-й пункт анкеты, в котором вы должны объяснить, каким это образом у вас появились в Израиле столь близкие родственники, что ради объединения с ними вы готовы оставить в СССР сестер, братьев и даже родную мать? Ведь во всех прежних анкетах, в школе, в институте и при поступлении на работу, вы сами писали: родственников за границей не имею. О, дело в том, товарищ инспектор, что израильская тетя — это дочка нашего двоюродного дедушки, который уехал из России еще до революции. Конечно, если бы он знал, что в России будет революция, советская власть и такая счастливая жизнь во имя построения коммунизма во всем мире, он бы не уехал никогда. Но он не знал. Он уехал еще в 1910 году, затерялся в волчьем мире капитализма и умер там от тоски по родному Гомелю. А в Израиле у него осталась дочка, и теперь она старая, одинокая и больная женщина. Нашла нас через Красный Крест и засыпает письмами, умоляя приехать и помочь ей дожить ее годы. Будет просто жестоко и негуманно с нашей стороны, если мы откажем ей в этом. Вот ее письма, смотрите. Чем ближе подходит ваша очередь к кабинету инспектора Авира, тем сильнее вы сомневаетесь в убедительности этой легенды. Даже письма от тети, которые вы сами сочинили, переслали с друзьями в Израиль и по почте получили обратно с подлинным израильским почтовым штемпелем. Даже эти письма кажутся вам явной липой. И, угасая духом, вы мысленно листаете свои остальные документы. Зачем Авир требует характеристику с места работы? Неужели в эмиграцию пускают только ударников труда, морально устойчивых и идеологически выдержанных? Или наоборот? Только лентяев, пьянчуг и растлителей малолетних? И вообще, что им известно про вас из того, что вы не указали в анкете? Так, прибыв на тот свет, мы стоим, наверное, перед апостолом Павлом, исполняющим обязанности загробного Авира. Там, в этой очереди, мы, конечно, тоже вспоминаем всю свою жизнь и робко гадаем, какие наши грехи известны небесной канцелярии, а какие прощены или забыты за давностью. Но разве Бог и КГБ могут не досмотреть, забыть, простить? Впрочем, Бог может, но КГБ... Хотя стоп! Ведь на том свете у евреев тоже должна быть отдельная очередь. Не к апостолу же Павлу мы там стоим. Дописав эту строку, Рубинчик устало откинулся на стуле, размял пальцы, которые свело от непривычки писать авторучкой. Уже лет 15, как он не писал от руки, а только на пишмашинке, и машинка эта, любимая Эрика, стояла тут же, под кухонным столом. Но стучать на ней ночью невозможно. За стеной спят дети. Хотя главное не рука, конечно, а то, что он смертельно хочет курить. Однако и теперь, когда он дописал главу, он не позволит себе закурить. Нет. Сегодня, после подачи документов в АВИР, он начал новую жизнь. Никаких сигарет, а наоборот, полная настройка на борьбу за выживание в мире капитализма. Рубинчик встал из-за кухонного столика, открыл свой портфель. В портфеле были новые тапочки-кроссовки из лосиной кожи, а также спортивные трусы и майка, которые он утром купил в Арбатском военторге. Теперь, когда жена и дети спят, и дописана очередная глава, он займется собой. Тем более, что пробежка перед сном —